Потом на допросе Чиков в связи с этой беседой скажет, что Пугачев, донской казак, намекнул он наугад, потому что за год до сего времени был у них наеки слух такой, что в Царицыне один донской казак также назывался государем Петром Федоровичем и был пойман, но ушел из-под караула. А потому и думал он, не тот ли самый и у них явился, ибо он, а самозванце, усомнился, чтоб он подлинный был государь. Собственно говоря, Зарубин, сразу решивший связать свою судьбу с самозванцем, хотел найти единомышленников, тех, кто, зная истинное положение дела с царем, несмотря на это, готов был идти до конца. Его расчеты, конечно, не строились на песке, учитывая то, что происходило тогда на Ике. И он не ошибся. «Слушай, Чика, — сказал ему Караваев, — не сказывай ты ни отцу, ни матери, ни жене, ни детям, ни посторонним людям, и дай ты мне пред Богом клятву». Зарубин охотно дал клятву, Денис продолжал убежденно, настойчиво. «Пусть это не государь, а донской казак, но он вместо государя за нас заступит. А нам все равно, лишь бы быть в добре». «Ну ладно, так тому и быть», — согласился Чика. «Значит, это всему войсковому народу так надобно». Зарубин снова ходил по городку, по базару, слушал толки и перетолки про государя. Одни непослушные хотели его принять и объявить, другие опасались. Хорошо, если это подлинный государь, а если не подлинный, и часть войска его примет, а другая не согласится, ведь тогда будет междоусобная брань, а наши дома от мятежа и так вверх дном стали. Прошло несколько дней. Чика и Мясников вернулись на хутор Кожевниковых. На вопрос Пугачева об отношении к нему в городке Чика откровенно сказал: «Говорят разно. Иные верят, а иные не верят. Я тем, кое согласны принять вас, велел собираться по нашей повестке на речке Усиху». «Хорошо, друг мой, увидим, что будет». Втроем отправились на Усиху, чтобы осмотреть место. «Караулисто ли оно?» — заметил Пугачев перед отъездом. На хуторе оставаться опасались, могла узнать старшинская партия. Место оказалось удачное, кругом степь, нет ни жилья, ни леса, только высокое дерево, одиноко, как сторожевая башня, высилась на берегу. Чика и здесь проявил дальновидность и сноровку. Пугачев отослал Мясникова в городок за представителями войска, поговорить о том, как бы лучше оповестить войско, чтобы оно собралось ко мне сюда. Пугачев и Чика остались одни. Они отдыхали перед тем, как возвращаться на хутор. Зарубин, человек прямой, решительный, не скрывая любопытства, прямо спросил Емельяна: «Скажи-ка мне, батюшка, сущую правду про себя. Точный ли ты государь?» «Точный я вам, государь. Нас, батюшка, здесь немного, только двоечка, а Караваев-то мне все рассказал о тебе», — схитрил Чика. «Какой ты человек?» «Что же он тебе сказал?» «Сказал, что ты донской казак. Врешь, дурак!» «От людей-то утаишь, да от Бога не утаишь», — раздумчиво медленно говорил Чика. «Я Караваеву дал клятву, чтобы о том никому не сказывать, так и тебе теперь даю. Ведь мне большой нужды нет, донской ты казак или нет, а если мы приняли тебя за государя, значит, тому и быть». «Если так, то смотри же, держи в тайне. Я подлинно донской казак, Емельян Иванов. Я был на Дону, и по всем тамошним городкам везде молва есть, что государь Петр III жив и здравствует. Под его именем я могу взять Москву, ибо прежде наберу дорогой силу, и людей будет у меня много. А в Москве войска никакого нет. Не потаил я о себе. И кто я таков?» — сказывал Караваеву, Шигаеву, а также и Пьянову. Зарубин откровенно обрадовался тому, что услышал, и рассказал об этом возбужденный, в приподнятом настроении Мясникову. Нашел в нем полное понимание. «Нам какое дело, государь он или нет?» — сказал Тимофей. «Мы из грязи сумеем сделать князя. Если он не завладеет московским царством, то мы на Иике сделаем свое царство».